Почему, подобно им, не отвергаем религию как несогласную и несовместимую с выводами научного знания? Только потому, что веруем в существование мира духовного, веруем всем сердцем, глубоко убеждены в том, что кроме мира материального есть безграничный, неизмеримо более высокий мир духовный. Веруем в существование духовных существ, гораздо более одаренных разумом, чем мы, люди. Веруем всем сердцем, что над всем этим духовным миром, как и над миром физическим, стоит великий и всемогущий Бог. Если что-нибудь оспариваем у науки, то только ее право отвергать духовное, только доступность для исследования мира духовного, ибо духовный мир не может быть исследован научными методами, которыми мы исследуем природу материальную. Эти методы совершенно негодны для исследования мира духовного. Откуда мы знаем о мире духовном? Кто сказал о нем? Если так спросят нас те, которые ни во что ставят божественное откровение, скажем им: сердце сказало нам это. Ибо есть два способа познания. Тот, который Геккель применял в науке, есть способ познания природы материальной, но есть и другой способ, которого не хочет знать наука, который стоит неизмеримо выше познания умом. Есть другое познание, познание сердцем. Сердце наше не только центральный орган кровообращения, оно орган высшего познания, того познания, которое открывает нам мир духовный, того познания, которое дает способность входить в общение с Богом, с высшим миром. Вот только в этом наше расхождение с наукой. Отдавая должное великим достижениям науки, нисколько не пытаясь оспаривать их, не пытаясь ставить границы научному познанию, мы только говорим: мир духовный исследовать не можете, а мы можем. Мы его познаем, исследуем нашим сердцем. Есть много необъяснимых, таинственных, но вместе с тем абсолютно достоверных фактов, столь же достоверных, как любой из фактов физико-химических, которые принадлежат к миру духовному. Есть явления, которые, конечно, никогда не объяснит наука, для которых не годятся ее методы. Пусть объяснит наука, как возникли великие пророчества о Мессии, которые полностью сбылись. Пусть объяснят, каким образом великий пророк Исаия за 700 лет с полной ясностью предсказал все важнейшее о Господе Иисусе Христе и заслужил название ветхозаветного евангелиста. Пусть объяснят нам несомненные факты прозрения святых. Пусть объяснят нам, какими силами физическими, какими методами естественными могло быть достигнуто это свойство прозорливости, проникновения в сердца людей,